веселый декабрь, из огоньков витрин, из проводов и камня, из гололеда шин, из опозданий девочек, из огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, не выспавшихся по утрам. Если я правильно помню, и моя память не спит с другим, авторство этого мира принадлежит им. Они ни в кого не верят и никогда не плачут. Бог, открывающий двери, и ангел, приносящий удачу. Ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, и в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер, курят в открытую форточку и плохой подают пример. Они ни в кого не верят и никогда не плачут. Бог, открывающий двери, ангел, приносящий удачу. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет, и с легкостью невыразимой опускается снег в снег. Промокшие в этом снеге, но довольные собой, незамеченные никем, возвращаются они домой. Ни в кого не верят и никогда не плачут. Бог, открывающий двери, ангел, приносящий удачу. Они ни в кого не верят и никогда не плачут. Бог, открывающий двери, ангел, приносящий удачу.